Антарктида, станция Южный полюс. 17 декабря, полдень. Погода продолжала радовать необычным теплом. В районе станции температура впервые превысила рекордные минус 8 градусов по Цельсию. И настроение у полярников, и без того почти праздничное после открытия сделанных глазастиком на дне озера Восток, поднялось еще выше. На сеансы связи с глубоководным роботом ходили как в кино. Штабной модуль набивалось по 20 с лишним человек, но терпели, время от времени проветривая тесное помещение, с жадностью разглядывая подводные картины, передаваемые телекамерами глазастика. Уже всем, даже завзятым скептикам, было понятно, что робот наткнулся на неплохо сохранившееся искусственное сооружение на дне озера, и среди полярников то и дело вспыхивали споры. Что это за сооружение? Для чего предназначено и кто его строил? Сходились в одном. Создавали комплекс, названный куполом, древние жители Антарктиды. Но были ли они людьми или же какими-нибудь динозаврами, никто сказать не мог. Ждали новых открытий. И они не замедлили появиться. Кроме купола были найдены змеевые валы или щупальца, сходящиеся к нему наподобие кровеносных сосудов на человеческой руке. Или скорее как щупальца медузы, обрамлявшие ее тело. А также некий столб, венчающий один из трехметровой высоты валов, засыпанных донными отложениями. Это была скала такой правильной геометрической формы, что ее назвали растральной колонной, а потом стали называть просто колонной. Цвет скала имела красно-бурый, и на фоне зеленовато-желтых метангидратов и палевых донных отложений она выглядела инородным телом. Глазастик снял ее со всех сторон, снимки были переданы в Москву через спутник, и ученые-мужи в столичных университетах засобирались в Антарктиду. Обнаружение следов древней цивилизации обещало не только фонтан открытий, но и водопад разного рода премий, вплоть до Нобелевской. В полдень начальник станции решил упорядочить присутствие в штабе сторонних наблюдателей. «Прошу всех вернуться к исполнению своих обязанностей», — сурово заявил он. «Подготовьте отчеты о проделанной за 2 дня работе. Буду спрашивать жестко и ответственно. Превратили подводные съемки в наркотик, понимаешь? А субмарина стала шприцем. Знаете меру?» «Мер-то мы знаем», — разочарованно пошутил один из полярников, глицеолог, которому вообще нечего было делать в командном модуле. «Да разве ее выпьешь?» Посмеялись, начали расходиться, окунаясь в необычно теплое лето Антарктиды. Пименов дождался, когда помещение опустеет, хотел приоткрыть дверь, чтобы проветрить все строение. И в это время в модуль ворвался Васюченко. «Дрон!» «Чего?» — удивился начальник станции. «Над нами дрон летает», — доложил заместитель. «Беспилотник». «Чей?» «Да кто его знает, высоко кружит. Опознавательных знаков не видать, жужжит и кружится над шахтой». Пименов набросил на себя парку и выскочил наружу. А вместе с ним у цепочки модулей собралась небольшая толпа полярников, всматривающихся в небо. Над станцией, вернее, над главным ее сооружением, конусом шахты, через которую в озеро опустили робота, действительно кружил серебристый крестик, отсверкивая в лучах низко стоящего солнца. Изредка в небывалой тишине южного континента доносился характерный звук — полусвист, полужужжание двух его пропеллеров. Это был не квадрокоптер, который теперь можно было приобрести в любом интернет-магазине или собрать из подручных материалов, пользуясь инструкциями из сети. Беспилотник с двумя моторами являл собой спецмашину и был крупнее обычных дронов. По прикидкам Пименова, его длина превышала 2 метра, а размах крыльев — 3. «Явно дальний дрон, судя по размерам», — сказал Васюченко, козырьком приложив к колбу ладонь. «Ближайшая станция от нас — Конкордия. Это 70 км по прямой. Зачем французам посылать к нам беспилотник?» Пименов промолчал. «Конкордия принадлежала франко-итальянскому географическому обществу, и посылать беспилотник к соседям вряд ли планировала». «Что будем делать, Палыч?» «Позови Михеева. Пусть запишет на камеру». «Есть». Васюченко убежал, вернулся с механиком экспедиции, вооруженным видеокамерой Фуджи, позволяющей четко снимать небольшие объекты на расстояниях до километра. Пименов достал мобильный, поймал удобный ракурс, сделал несколько снимков. Дрон словно почувствовал, что его снимают. поднялся выше, превратившись в сверкающую звездочку, а затем вдруг спикировал на конус шахты, возле которой тоже появились полярники, работающие внутри строения, до которых дошла весть о появлении беспилотника. Раздался взрыв. Домик шахты взлетел в воздух, разваливаясь на куски. Во все стороны рванули струи пламени и дымные хвосты. Полярники бросились ничком на снег, закрывая голову руками. Пименов присел, глядя на рукотворный вулкан. Рядом шлепнулся Васищенко, глядя на расширяющееся дымное облако. «Твою мать! Что за хрень?» «Доложи в Москву! Немедленно!» — крикнул Пименов ошеломленному компьютерщику, высунувшемуся в дверь штабного модуля. «Все к шахте! Тащите огнетушители! Ломы! Быстро!» Собрались у дымящихся развалин шахтного строения, сквозь которые кое-где вспархивали язычки пламени. Начали тушить горящие панели и балки, разбирать завалы. Вскоре нашлись техники, работающие возле подъемников в шахте и обслуживающие ее оборудование. Двое погибли, троих удалось спасти. Жертв было бы больше, если бы рабочие не выбрались перед взрывом наружу. «Ищите обломки дрона», — приказал Пименов, пропахший гарью, покрытый копотью. «Надо определить, чей аппарат, и найти его камеры». Через час на чистое снежное поле вынесли полсотни обломков беспилотника. Обнаружили на многих характерное клеймо, сделанное в Израиле. «Им-то зачем сбрасывать на нас беспилотник?» — с недоумением спросил Васюченко, имея в виду жителей Израиля. «Какими аппаратами пользуются все, кому не лень?» — угрюмо возразил Пименов. «Знать бы, с какой станции его запустили. Сфотографируйте обломки клейма. Пошлем в столицу, пусть разбираются. Борисович, глазастик доступен?» «Связи нет». Виновато развел руками пилот робота. Где-то перебит кабель приемника. Но сам аппарат стопроцентно цел, я его утром тестировал. Аккурат перед взрывом. Он висит над колонной. Попробуйте восстановить связь. Разберем ствольную конструкцию, проверим кабели, сказал мрачный Бабарыкин. Дым окончательно рассеялся. Полярники молча рассматривали развалины шахты.